Глава 25. «Мистер Гарретт, где вы? С вами все в порядке? Откликнитесь, пожалуйста, если можете». Я мог, но не стал. Пускай думает, что я свалился при заходе на посадку. Черт! Если бы я не разевал пасть, не приставал к ней с дурацкими вопросами, она могла бы подумать, что ее подопечный упал еще раньше во время бешеной скачки по небосводу. Послышалось жужжание, неумолимо приближавшееся к тому месту, где я спрятался. Мерзкий карапуз знал, что я не упал. Он внимательнейшим образом осматривал окрестности, ни на секунду не замолкая. С его уст слетали весьма изысканные, цветистые выражения, разумеется, в мой адрес. Как меня все любят. Я припустил к дому. Мне придал сил раздавшийся за спиной гомон. Впечатление было такое, будто там собралась целая толпа встречающих, все в дурном настроении, включая разбуженных среди ночи пикси. За криком перепуганной курицы я различил вопль Кэт. Девушка явно не налеталась. Крылатый карапуз возник из мрака в нескольких футах от меня. Плюхнулся упругим задом на бронзовую ладонь одного из редких памятников в честь гражданского лица. На тетиве лука лежала стрела. Выражение лица карапуза говорило о том, что он не задумается выстрелить. «Я знаю, ты где-то здесь. Слышишь, козел? Хитро ты придумал, ничего не скажешь». Над его головой заклубился дымок. «Шутки в сторону, приятель», — предупредил карапуз. «Давай вылезай. Сам знаешь, кроме нас, тебе никто не поможет». Я задумался. По всей видимости, Годоротов задело, что я вступил в переговоры с их врагами. А теперь, после моего исчезновения, они попросту взбеленились. Может, воспользоваться своей невидимостью и подобраться поближе? Нет, не стоит, лучше пойти домой. Внутренний голос твердил, что дома ничуть не безопаснее. Однако перепуганное животное, затаившееся в глубине моей души, не желало ничего слушать. Только домой. В логово. Отдохнуть, залезать раны. Дождавшись, пока младенец улетит, я двинулся дальше. Второй раз он настиг меня у выхода из парка. Услышав знакомое жужжание, я спрятался в густую тень. Он прошмыгнул мимо, а в следующий миг прилетели две совы. Они говорили на птичьем языке, но было несложно понять, что девочки ссорятся. Я хмыкнул, естественно, про себя. «Летите, летите, милашки. Это вы враждуете с Годоротами. Вам с ними и разбираться». Осознав, что в парке появились шаиры, я прибавил прыти и правильно сделал. Неожиданно стало холодать, причем все заметнее. Я вновь укрылся в густой тени и пропустил хаоса, который плыл по моему следу, похожий на черный, гонимый ветром призрак. Походило на то, что его отрядили патрулировать подступы к моему дому со стороны парка. Неужели мое бегство — очередная ловушка? Неужели они все подстроили? «Гарретт, ты параноик». Я всегда считал, что боги в известной мере всемогущи. Быть может, чем меньше верующих, тем слабее могущество? Наверное, так. Иначе зачем бы шаирам с Годоротами понадобился какой-то смертный? Избежать бы мне никогда не удалось. Нет, это паранойя. Все признаки налицо. У меня было дурное предчувствие. Когда развеется дым, земля перестанет трястись и осядет пыль, выяснится, что богам на дух не нужен смертный, столь усердно совавший нос в их секреты. Пожалуй, это стоит учесть. Послышался шорох. Он доносился с юга и становился все громче. Ног? Нет, к счастью, не зловонный ног. Я замер. Над моей головой пролетело нечто, смахивающее на огромного нетопыря, или на лист бумаги, двигавшийся весьма целеустремленно. Должно быть, тот тип, которого зовут Киллерак Тень. Уточнять, прав ли я, не хотелось. Я старался выбирать улочки и переулки, в которые обычно не захаживал и при свете дня. Даже пересек квартал Дно, городскую клоаку, где 9 из 10 встречных перерезали бы мне глотку за мои башмаки, где не были бы в безопасности сами боги. Дважды воспользовался шнурком Мэгги, чтобы укрыться от слишком любознательных прохожих. Да, полезная штучка. Однако меня все сильнее одолевало желание зашвырнуть ее подальше. Вряд ли простым совпадением объяснялся тот факт, что всякий раз, стоило развернуть шнурок, поблизости возникал кто-либо из Годоротов. В Дне оба раза появлялись мордовороты Аверы, будто годороты сознавали, что в этот квартал стоит посылать только тех, кем при случае можно и пожертвовать. Улочки, к слову, мгновенно пустели, хотя обитатели дна, скорее всего, и не догадывались, отчего у них по спинам ползут мурашки. Я попытался утешить себя тем, что шаиры больше не показывались. Они, по-видимому, патрулировали заранее выбранные места. С аверами было гораздо проще, чем с ногом. Если не считать того, что их рожи внушали панический страх, ничего особенного они собой не представляли. Я без труда ускользнул от них. С другой стороны, годоротам, похоже, было точно известно, куда я направляюсь. Глядишь, около моего дома поджидает целая армия мифических существ. Совы, причудливые тени, крылатые лошади, младенцы с самокрутками в зубах сновали в ночи, ориентируясь, возможно, по годоротам, которые мерили шагами улицы. Удивительно, как они не столкнулись. Оставив за спиной дно, я направился на север вдоль восточной границы квартала. В самом деле, что скажет миссис Карденлос, если я приведу домой всю эту ораву, и если боги затеют свару прямо на Макунада-стрит? Наиболее разумным казалось спрятаться в укромном уголке, пересидеть бучу, дождаться, пока кто-нибудь из них вымрет. Перед моим мысленным взором промелькнуло множество лиц. Жаль, что я не могу выбирать. Среди тех и других было несколько дамочек, без которых, на мой взгляд, мир станет беднее».